«Очень хорошо, что вы об этом заговорили, Николай Маркович», — произносит он по мере того, как в нем растет интерес к беседе. «Мне все время хотелось вам сказать, да как-то не удавалось. Мне нравится, что ваши отношения с Галуа носят в какой-то мере и личный характер. При этом он допускает, как я понимаю, разговор с вами на свободные темы. По-моему, это надо сберечь. Теперь о самом Галуа. Действительно, так ли важна его поездка в Ленинград? И не обманываемся ли мы, когда думаем, что это важно? Важно всегда и особенно сейчас. По-моему, не обманываемся. Мнение Галуа о том, что происходит сегодня в России, для европейского читателя авторитетно, как ни одно другое мнение, если говорить о мире западной прессы. К тому же Ленинград для Галуа — нечто большее. Если в итоге поездки Галуа в Ленинград будет книга, а он, как вы помните, не оставляет этой мысли, она обойдет половину земного шара. Галуа уже знает, а вылете — нет, разумеется. Можете сказать ему сами. Даже хорошо, если это скажете вы. Тамбиев решил действовать в том темпе, какой сообщил этому делу Грошев. Явившись в отдел, Николай Маркович попросил секретаря соединить его с Галуа. Телефонный звонок из отдела печати для Галуа — явление не столь уж редкое, но нынешний звонок встревожил его порядочно. В иное время он бы еще пожеманился, дал бы волю и мэканью, и бэканью, подумал бы, допускает ли такую поспешность протокол, и, чем черт не шутит, заставил бы работать на себя время. Пауза, она ведь всегда спасительна. В иное время. Но сегодня, разумеется, если нужно, он будет в отделе тут же. Тамбиев взглянул на часы и подумал. Голова сию секунду тоже смотрит на часы. Если идти пешком, то от метрополя до Большого дома на Кузнецком доберешься минут за 20. 20 минут — это же бог знает сколько. У Галуа нет причин так думать, но за 20 минут белое может стать черным. Да, обратиться в нет. Поездка в Ленинград — в поездку по Подмосковью. Галуа родился в городе на Неве и покинул его, когда стал почти взрослым. Мир этого города в сущности олицетворял для него большой мир России. Приезд Галуа в Москву еще не был для него возвращением в Россию. Может, поэтому, если было у человека сильное желание, которое шло за ним изо дня в день, из ночи в ночь, то это было возвращение к хладным Невским берегам. Чужбина, постылая, обострила все мысли о России, сделала возвращение в Россию, а ею был Ленинград, трижды желанным. Для Галуа Россия была родиной, а тот мир — чужбиной. Тамбиев был убежден, что все было именно так, а не наоборот, хотя, когда это касалось Галуа, любая формула должна была сопровождаться оговорками. Николай Маркович еще раздумывал, какие мысли сейчас одолевает Галуа, когда раздался стук, особый, скребущий, так стучал только он, дверь распахнулась, и на пороге возник Галуа, тяжело дышащий, едва ли не загнанный, с этим своим ребячьим румянцем, ярко-розовым, непорочным, который точно в насмешку дала ему природа. «О, сердце зашлось! Дайте попить!» Он пил с неутолимой жадностью. Жилистая шея напряглась, вода булькала. «Верите?» Мчался, ног под собой не чуя. «Точно стал я коренником в птице тройки!» Он вдруг расхохотался беспричинно и счастливо. «Ну, летим в Ленинград, Николай Маркович!» Тамбиев смутился. «Вот дьявол, пронюхал!» «Но я вам об этом не говорил. Не говорили, так сейчас скажете. Летим?» «Летим, Алексей Алексеевич!» Он как-то косолапо притопнул, захромал к Тамбиеву, протянул руки. «Спасибо! Большое спасибо!» «Это не меня надо благодарить. Ну, передайте там, кому надо, спасибо. Одним словом...» Фу, устал и как-то поглупел. Мигом обратился в дурака. «Ну, это... это от доброй вести. Простите, пожалуйста. Господи, как же долго я ждал этого дня. Очевидно, перелет будет непростым, а? Ночью, через линию фронта, посадка в черте города. Да, возможно и так. Тамбиев знал, если бы дорога к Неве лежала через ад, то и в этом случае Галуа дал бы согласие.